Глава 15. В трапезной стены занавесили грубой и плотной тканью, скрывая темную каменную кладку. Привели в порядок огромную люстру. Здоровенный камин, где с легкостью можно зажарить целого быка, отмыли и почистили. Несколько массивных деревянных столов выстроили буквой «П», снабдив их крепкими лавками. Теперь здесь каждый день проводились обеды и ужины с людьми из ближнего круга. Тронный зал избавили от засилия паутины и мусора. Между строем идеально ровных колонн развесили фиолетовые полотна, пока что пустые. Вскоре на них появится герб великого дома Монмартар. Среди женщин, проживающих нынче в замке, нашлось немало мастериц, способных вышить любой необходимый рисунок. При первой попытке уместиться на троне, стоящем на небольшом возвышении, он показался мне слишком большим и весьма неудобным. Мелькнула идея позвать двергов, чтобы его переделать. Однако уже вторая примерка прошла на ура. Трон удивительным образом самостоятельно перестроился, став вполне комфортным седалищем. Его тоже создавали из зачарованных камней в древние времена. И необходимость подстраиваться под очередного хозяина, видимо, для него была совсем не в новинку. Вход под стеной подготовили. Навесили вторые ворота, заперли их, дополнительно укрепили несколькими листами железа. Решетку в середине туннеля смазали, избавили от ржавчины. Толщина прутьев там оказалась такая, что и спустя столетия заграждение не утратило своей актуальности. Механизм подъема и спуска починили, заменив ряд деталей, приладили новую цепь. С узких горизонтальных бойниц под потолком смахнули толстый слой пыли. Места для стрелков распределили, уложив рядом внушительный запас стрел. Отсюда будет вестись огонь по нападающим, в случае, если первые ворота падут. Неплохой сюрприз-ловушка в каменном мешке для прытких врагов. Лучников, к счастью, хватало. Наемники в большинстве своем универсальные воины. Умели сражаться и мечом, и копьем, и луком. Когда основным ремеслом является война, приходится выкручиваться. Вдруг пехоту уже набрали, а стрелков не хватает. Возникала нужда уметь обращаться с разным оружием. Вообще, надо отметить, что недавно нанятые солдаты отнеслись вполне спокойно к внезапно возникшей угрозе штурма. Никто не возмущался, не ныл и не высказывал сожалений, что приехал и тут же попал почти на войну, поставив под угрозу не только себя, но и свои семьи. Среди гражданских тоже не ходило панических настроений. Все довольно сдержанно приняли известие о появлении армии. Бесцельные беготни с криками «все пропало» и «нас убьют» не последовало, как и предложение сдаться превосходящим силам противника. Таков уж менталитет людей в средневековые времена. Представляю, какой возник бы здесь зоопарк, если бы замок вместо коренных фелронцев был наполнен выходцами с земли начала 21 века. Изнеженные, инфантильные, они бы вмиг организовали нечто вроде выборов, заставили открыть ворота и дружными рядами зашагали сдаваться, совершенно не понимая, что в плен возьмут только миловидных особей женского пола, а остальных пустят под нож вследствие полной ненадобности. Клинки резво рассекали воздух с легким жужжанием. Я крутил мельницу легко и привычно, создавая в передней полусфере стальной вихрь защиты. Тренировка успокаивала, отвлекала от груза повседневных обязанностей, погружая разум в уютную пустоту. Монотонные физические нагрузки неплохо прочищали мозги. Нет нужды ни о чем думать, переживать, лишь следить, чтобы два меча не столкнулись друг с другом. Тогда рисунок идеального исполнения веерной обороны прервется, нарушив гармонию исполнения. Чего мне хотелось бы избежать? Потому что в таком случае возникнет необходимость идти умываться и снова напряженно размышлять, ища выход из сложившейся ситуации. Мы ломали головы весь вчерашний день и все нынешнее утро, пытаясь придумать, как избежать сражения на два фронта. И так ничего не придумали. Члены экстренно созданного совета, куда вошли Дорн, Бернард, Элайджа и Вендел, на всякий случай, а вдруг Дверг додумается до чего-нибудь, что мы пропустили, отправились на обед. А я спустился во двор на оборудованную площадку, пытаясь немного развеяться. «Господин, меня послали за вами. Все собрались и ждут вас». Солдат остановился метрах в пяти, не рискуя чрезмерно сближаться с порхающими в воздухе острыми лезвиями. Я мысленно чертыхнулся. Единым слитным движением бросил мечи в ножны, прерывая разминку. Время передышки закончилось, пришла пора возвращаться в неприятную действительность. «Хорошо, можешь идти». Воин поклонился. В его глазах мелькнули искорки уважения. Наемникам нравилось служить господину, великолепно умеющему обращаться с оружием. Я про себя поморщился. Лучше быть мудрым и знать решение любой проблемы, чем уметь эффективно махать смертоносным железом. Может, и спорное утверждение, но лично мне оно сейчас казалось куда как более верным. Бочка с холодной водой, жесткое колючее полотенце, смена рубашки, пояс поверх и быстрым шагом на второй этаж донжона в просторное помещение, где заседал малый совет. «Ваша милость? Милорд? Господин? Ваша милость?» Немногочисленные участники по очереди приветствовали меня, стоило зайти внутрь. Хотя расстались мы чуть менее часа назад. Этикет, чтоб его. Высокий прямоугольный стол посередине, десяток стульев вокруг, тумбочки у стены с напитками и закусками. Два широких окна с распахнутыми настежь деревянными ставнями. Парочка солдат у дверей, в основном выполнявших роль курьеров. А вот и весь мой командный центр, призванный разработать стратегию в будущей битве. «Итак, давайте еще раз», — предложил я освежить основные моменты, усаживаясь за стол. «Что нам известно об альвийском отряде?» Первым отреагировал гном. Благодаря его опыту путешествий по разным землям, в том числе примыкающим к восточному лесу, он являлся основным поставщиком информации о перворожденных. Судя по знаменам, пожаловал не один, а два отряда из разных домов. Изумрудные листья и серебряные стрелы. Первые известны как искусные кудесники, так называют магов у длинноухих. Про вторых идет слава как о великолепных воинах. Отлично стреляют из луков, неплохо дерутся на мечах, пробасил Вендел из клана Досбрил. А внимательный слушатель мог отметить презрительные нотки в голосе широкоплечего коротышки. Камнетес из подгорного племени терпеть не мог представителей лесного племени, демонстрируя неприязнь при каждом упоминании эльфов. Около сотни воинов и примерно два десятка чародеев. Сначала встали лагерем на опушке. Вчера вечером отошли южнее, наполовину скрывшись в лесу. Должно быть, для удобства быстрого бегства. Дверг широко ухмыльнулся, продемонстрировав чистокол крепких желтоватых зубов, теряющихся на фоне густой бороды. Они отошли в то же время, как появились люди. Какой из этого можно сделать вывод? В полголоса поинтересовался я, никому конкретно не обращаясь. Они не доверяют солдатам человеческого королевства, предположил Дорн, положив на край стола длинные худые пальцы, выглядывающие из просторных рукавов темной хламиды. Я кивнул. Верно, не доверяют. Собственно, мы это уже обсуждали. Не знаю, зачем мне еще раз захотелось уточнить данный факт? «Ладно, а что там с их соседями? Что известно об отряде Баладийского королевства?» Бернард привстал, тяжело опираясь на столешницу сжатыми кулаками. «То, что мы увидели вначале, оказалось лишь авангардом наступающих куда более многочисленных сил. Скорее, речь можно вести о целой армии, а не об одном отряде. Много рыцарских баннеров, знамен отдельных подразделений. Точно не скажу, но могу предположить, что речь идет как минимум о 3-4 тысячах солдат, возможно, 5, не меньше. Элайджа Фер нервно потер шею. Гражданскому озвученное число показалось невероятно большим. Да, когда стальная змея блестевших на солнце кончиках копий все выползала и выползала из-за пригорка, никак не желая кончаться, признаться честно, у меня тоже засосало под ложечкой. Паршивцы приперлись натуральной ордой. «Внушительное войско», — пробормотал управляющий. «Королевское», — уточнил бывший наемник, а ныне командующий армией будущего Великого дома Монмартр. Среди флагов присутствует личный штандарт короля Баладийской монархии. В комнате наступила тревожная тишина. Каждый раз, слыша количество вражеской армии и узнавая, что против нас выступает целое королевство, члены Совета испытывали определенные сомнения в успешном окончании начавшегося противостояния. «Да, это вам не чистокровные ансаларцы. Те не станут смущаться, даже если против них выступит целый мир. Не мешает слегка подбодрить людей. Предлагать сдаваться мне, конечно, не станут, но страх, пусть и легкий, нередко мешает правильно мыслить. Нечего сидеть смурными, свесив носы». Я встал, махнул рукой, призывая остальных присутствующих не следовать моему примеру, неторопливо обогнул стул и остановился, облокотившись на высокую спинку. Причины их появления очевидны. Слухи из Даварпорта о снятии проклятия замка Бури докатились до столицы. Король пораскинул мозгами и отчего-то решил, что сумеет отобрать столь лакомый кусок у нового владельца. Негромко проронил я. Армию, скорее всего, собирали заранее, для нападения на чужие земли. Сейчас на континенте только ленивый не думает, чтобы оттяпать себе у соседей. Узнали подробности о сотне наемников и одном колдуне, резво снялись и направились к нам, спеша завладеть, как им думается, легкой добычей. Последовала пауза, по моим губам пробежала злая улыбка. Но они ошиблись, мы вовсе не добыча. Я наклонился вперед и свистящим шепотом добавил: «Мы хищники, и не позволим каким-то ублюдкам думать, что здесь их ждет легкая победа». По комнате прошелестел холодный ветерок от инстинктивно выброшенной наружу темной энергии. Бернард вскочил, молниеносно выхватил меч из ножен, скидывая его над головой. «Да, смерть баладийцам! Убьем тварей! Смерть им!» — не отставал от него Дорн. Обычно тихий чернокнижник поднялся, яростно сверкая глазами, наполненными отсветами будущих пожаров магических схваток. «Истребим ублюдков!» — закричал Элайджа Фер, охваченный непривычной для управляющего яростью. И даже Дверг не остался в стороне. Подскочил к прислоненной стене секири, взмахнул ею и громко заорал: «Окропим их кровью Мола Дорина! Во славу клана Досбрил!» Ну вот, другое дело, а то сидят с постными рожами, смотреть противно. Руководство всегда должно излучать уверенность, в какой бы заднице при этом ни находилось. Мы им кишки наружу вывернем. Осталось лишь придумать как. Баладийцы разбили лагерь на берегу бухты Висельника, севернее замка, продолжил я, когда шум немного поутих. Небольшая встряска наполнила соратников уверенностью. И это хорошо. Однако на голом энтузиазме далеко не уедешь. Нужны конкретные шаги по разрешению возникшей проблемы. Как обстоят дела с баллистами? Вопрос адресовался Вендулу, обещавшему вчера соорудить три метательные машины на стене замка. «Занимаемся», — бодро ответил Берг. «Будет готово через 3-4 дня. Все необходимые материалы уже нашли». «Отлично. Не бог весть что, но все же лучше, чем ничего. Особенно если метательные снаряды наполнить взрывчатым алхимическим веществом. Я не рисковал бить магией на далекие расстояния. Чем дальше находится цель, тем мощнее нужны чары. Поток энергии по эфирным каналам станет возрастать в геометрической прогрессии. Любая ошибка, любой сбой, и вся собранная сила обрушится на меня самого. К очень большому сожалению, я еще не настолько искусный чародей для создания таких сложных и мощных заклинаний. Умение трезво оценивать собственные возможности — один из главных навыков мага. Иначе долго не проживешь. Магия жестоко наказывает за легкомыслие. Ребята посовещались и предложили еще соорудить катапульты для навесной стрельбы. Гном гордо расправил квадратные плечи. Мол, знай наших. Радиус поражения увеличится вдвое. Правда, потребуется значительно больше времени и ресурсов. Закончил он уже не так бравурно, как начал. Понимал, что затея не так привлекательна, как выглядит. разница между баллистами и катапультами весьма существенна. В первую очередь из-за износа стойкости, а также точности попаданий. У катапульты меньший ресурс, ломается чаще, стреляет медленно, попадает куда надо еще реже. Через каждые 7-10 выстрелов необходимо что-то вроде процедуры техобслуживания. Плюсы у этого механизма тоже имелись. Дальность стрельбы и навесная траектория выпущенного снаряда, что особенно бывает важным в случае расположения противника за укрытием. Баллиста не столь прихотлива в эксплуатации, имеет нормальный прицел и весьма успешно поражает мишени. Отрицательные черты — меньший калибр и меньшая дальнобойность. Навесом бить тоже можно, но не по очень крутой траектории. «Давайте лучше остановимся на первом варианте», — предложил я Двергу. «Проведем испытание и посмотрим, что будет. От этого уже будем решать». В действительности я понятия не имел, насколько эффективными окажутся эти примитивные с точки зрения землянина орудия. Но ведь что-то делать надо. Артиллерийских систем с наводкой по координатам от спутников здесь не достать. А мне вот интересно, как эльфы так быстро смогли увеличить свой отряд? Вновь взял слово Бернард. Я тут прикинул, от восточного леса до Золотой гавани дорога занимает в среднем порядка 2 недель. Еще неделю до сюда, итого 3. И это верхом, рысью, по хорошему тракту, при благоприятных условиях. Обычно еще дольше. Как во имя Ара они успели добраться до нас так быстро? Я призадумался. Действительно? Как? География была моей слабой чертой. Но даже я приблизительно представлял, что соотношение расстояния и прошедшего времени не соответствует обычным стандартам. Лошадей, что ли, загоняли до упора? Садились на свежих и скакали дальше? Но тогда нужен целый табун. И потом арава куда-то спешащих длинноухих не могла не привлечь к себе пристального внимания со стороны человеческих властей. Обязательно тормознут, потребуют объяснений, прорываться с боем, далеко не уедешь. Организуют погоню с преследованием. «Звериная тропа», — вполголоса произнес Вендел. «Что?» Дорн с интересом посмотрел на гнома. Другие участники совещания тоже не остались в стороне, уставившись на Дверга. «Звериная тропа», — повторил низкорослый мастер по камню. «Или лесной коридор. Заклинание ушастых для сокращения пути. Я краем уха слышал о нем раньше. Думал выдумки. Но оно может объяснить, как они смогли так быстро снова появиться под стенами замка». «Магический портал?» — недоверчиво протянул я. Отлично помню, как лорд Вардис категорично утверждал о невозможности построения таких заклинаний. В период расцвета империи лучшие чародеи не смогли создать ничего подобного, вместо него изобретя зов. Если бы у альвов имелось нечто похожее, ансаларцы обязательно бы им завладели. В те времена никто не смог бросать им вызов. «Нет, не портал», — пробурчал гном. «Перенос... немгновенный. Не знаю, как точно эта штука работает. Кажется, она существенным образом сокращает путь и действует исключительно в лесистой местности. По крайней мере, так говорят слухи. То есть они в любой момент могут пригнать сюда еще воинов и магов?» Бернарду совершенно не понравилась способность ушастых к быстрой переброске войск. Вояка моментально оценил преимущество этих чар и не обрадовался. Его можно понять. И так, извиняюсь за выражение, по уши в дерьме. Так тут еще выясняется, что перворожденные умеют быстро передвигаться на далекие расстояния. Есть от чего огорчиться. Полагаю, все доступные им резервы уже здесь, успокоил я его. У альвов и без нас хватает проблем. На севере и западе беспокойные людские королевства. На юге необъятная степь. Одно хорошо. На востоке непроходимые болотные топи, тянущиеся до самого побережья. И никто из соседей не испытывает к ним добрых чувств. Я резко замолк, осененный внезапной идеей. «Точно, у них нет союзников», — пробормотал я себе под нос. копнуть глубже, и выяснится, что их положение ничуть не лучше нашего, только в глобальном масштабе. Надо лишь правильно подать мысль, и все получится. Они же не глупцы, чтобы не замечать очевидное. Трое человек и один дверг встревоженно переглянулись. Они не поняли моего бормотания. «Милорд», — осторожно подал голос Бернард на правах бывшего со мной дольше всех. Я хлопнул ладонью по краю стола, на моем лице появилась усмешка. Кажется, я придумал, что делать дальше. Верилана взмахнула рукой. Гроздь брызг взмыла вверх и рассыпалась сотни звездочек. Еще один шлепок, и воздух украсило облачко ярких капелек света. Прохладный ветерок нежно приласкал кожу. Вода бурлила, вытекая из небольшой искусственной заводи. Над головой сияло звездное полотно. На какое-то мгновение ей показалось, что она снова дома. Ручеек нашли воины днем. Уже вечером она приказала оставить ее одну, ни в коем случае не приближаться к месту уединения. Соорудила с помощью магии небольшую заводь ниже по склону, очистила от мути и слегка подогрела, создав себе персональную купальню. И теперь лежала, наслаждаясь тишиной и спокойствием. «А в лунном свете ваши волосы просто восхитительны!» Голос раздался неожиданно, близко. Инстинктивно заставив вскочить, одновременно призывая изумрудную сферу. Над ладонью материализовался шар ярко-зеленого цвета. Одно из мощнейших боевых заклятий альвийских кудесников. Разглядев говорившего, чародейка начала делать замах. «Спокойно. Я пришел не драться, а поговорить». Сказал, как ни в чем не бывало, ансаларец, отлипая от ствола дерева, на которое он опирался до того, как заговорить. Варилана вспыхнула. Сколько он там стоял? Наблюдал за ней, пока она, осознав, что так и стоит абсолютно голая, сверкая в звездном свете острыми сосками грудей, чародейка быстро плюхнулась обратно в воду, скрывая обнаженное тело от изучающего взгляда фиолетовых глаз. «Если бы я хотел убить вас, то сделал бы это сразу», — рассудительно подчеркнул Готфрид Эйнар, делая шаг к купели. «Стой! Не подходи!» — совсем по-женски воскликнула кудесница. Поняла, что своим поведением напоминает обычных человеческих дурех, стыдящихся своего обнаженного тела, и от этого разозлилась еще больше, и тем не менее не напала, потому что все-таки была боевым магом. Отлично понимала, что ансаларец не врет. Он и впрямь мог ее убить. До самой последней секунды она не подозревала о его присутствии рядом. Почему не сработали сигнальные чары? Паутинку не потревожили? Ее неподвижность ощущалась очень четко. Я прошел поверху, как будто угадав, о чем она думает, деловито сообщил наглец, осмелившийся за ней подсматривать. «У вас прекрасная фигура, не стоит ее скрывать». «Я сама буду решать, что мне делать», — злобно прошипела 300-летняя чародейка с внешностью 20-летней девушки. «Чего тебе надо? Если не хочешь сражаться, то убирайся прочь. Скоро мы с тобой и так встретимся». Скрытая угроза не произвела впечатления. Парень с видом умудренного сединами мудреца покачал головой. «Вы так в этом уверены? Неужели не видели армию человеческого королевства поблизости? Полагаю, они не позволят вам войти в замок Бури, потому что уже считают его своим. Ну и что? Ты-то уже будешь мертв. Меня это более чем устроит». «Правда?» Нахал и не думал отступать, скрываясь в глубине лесной чащи. Вместо этого подошел еще ближе, небрежно усевшись на край стенки заводи. Его безмятежное поведение обескураживало, будто встретился лицом к лицу не с врагом, а со знакомой приятельницей. Верилана глубоко вздохнула и медленно выдохнула. Нужно успокоиться, взять себя в руки, вспомнить, кем она является, и забыть, что находится голая наедине с одним из лучших мечников Тендарийской низины. Что привело тебя ко мне, Идере? Несущие тьму. Так когда-то давно называли ансаларцев. В давние времена, когда сталью и магией они безжалостно сокрушали империю альвов, устанавливая свою власть над Фелроном и заодно оставляя от бескрайнего покрывала вечного леса лишь два небольших лоскута. «Перемирие», — сказал потомок тех, кто некогда брал штурмом лесные твердыни, неся в груди магию бездны. «Перемирие?» Губы кудесницы сложились жесткими складками. «Ты пришел зря. Нам никогда не стать друзьями. Слишком много пролилось крови между нашими народами. Разве я предложил стать друзьями? Я всего лишь хочу поведать вам кое-что». Варилана подумала и благосклонно кивнула, соглашаясь. В конце концов, надо выяснить, зачем Ансаларец так рисковал. И он рассказал. Подробно, обстоятельно, приводя весомые аргументы, четко поставленным голосом убеждая Альвику в собственной правоте. Об их схожей судьбе и об их совместной печальной участи под пятой человеческой расы, о нежелании ссориться дальше и о лучшем выходе из сложившейся ситуации для обоих. Люди не дадут никому так просто уйти. Под конец прозвучал план совместных действий, ведущих к абсолютной победе. Его уверенность не знала границ. В какой-то момент она и впрямь поверила в сказанное, настолько убедительно он говорил. «И что, вот так просто всех убьем?» — недоверчиво прищурилась лесная кудесница по окончании рассказа. «Нет», — возразил Готфрид из рода Эйнар. «Сначала заманим в нужное место», помолчал и жестко закончил, «а потом убьем».